Ольга Володарская. Маленький секрет дуриана. Текст читает Павел Васянин. Лёша Семёнов, достав из холодильника бутылку шампанского, вышел на балкон. Его тут же окутала жара. Влажная, вязкая, удушающая. Первым желанием было вернуться в кондиционированную прохладу номера. Но Лёша дал себе немного времени на адаптацию. Он знал, что пройдет пара минут и станет не просто терпимо. Комфортно. Как в турецкой бане. Пока же организм привыкал к тропической жаре, Семёнов, вмиг взмокший, водрузил шампанское на столик. На нем уже стояли фрукты. Порезанная манго, очищенный ананас, разобранный на дольки мангостин. Последний в таком виде чеснок напоминает и совсем не возбуждает аппетита. Как и драконий фрукт. Его Лёша купил в день приезда, но так и не решился разрезать. Воткнуть в него нож все равно, что в глаз дракона. Жалко. Семёнов уселся за стол, потер руки. Но поскольку они оказались потными, потом еще и вытер. Об себя, потому что забыл салфетки в номере, а возвращаться за ними не хотелось. Как и за фужером. Лёша решил пить из горла. Так символичнее. Сегодня у него был праздник, а именно годовщина свободной жизни. Ровно год назад, в этот день, он официально развелся с женой Наташей после 14 лет брака. Тогда же поставил перед собой три цели и всех их достиг, что и превращало обыденное событие в праздник. Если бы не это, Лёша сейчас не открывал бы шампанское, да и не сидел бы на балконе отеля в Паттайе. Одной из целей было посетить Таиланд, и ее Семёнов, как самую легкую, оставил напоследок. Еще раз протерев ладони о футболку со слоном, купленную на рынке за 100 баттов или 300 рублей, Лёша взялся за бутылку. Пора ее открывать! Женился Лёша в 24. По любви. С Наташей он познакомился в институте, когда учился на третьем курсе, а она только поступила. Он — будущий архитектор-дизайнер. Она — экономист. Он живет с родителями в центре города, она приехала из деревни. Он симпатичный, хорошо одетый. Она простушка, в рыночном костюмчике. Наташа влюбилась первой. Алёша ее рассмотрел лишь год спустя, когда город изменил девушку, сделал более привлекательной и светской. Стали встречаться. По окончании института Лёша ушел в армию на год. Наташа дождалась и стали вместе жить. Сначала с его родителями, потом, когда Семёнов начал зарабатывать, смогли квартиру снять. А там и она диплом получила, и оба решили, что пора свадьбу играть. Торжество было скромным. Из Наташиных родственников на нем присутствовала только мама. Она робела перед новой роднёй, тушевалась в ресторане, стеснялась своего простецкого внешнего вида и говора. В результате перебрала. И все к этому отнеслись с пониманием. Только не Наташа. «Ты испортила мне свадьбу!» — кричала она на мать. Лёше было за нее стыдно, а тещу жалко. Но заботу о захмелевшей женщине взяли на себя его родители, а ему пришлось отправляться с молодой женой в номер для новобрачных для проведения первой брачной ночи. Там они просто спали, отвернувшись друг от друга. Но утром помирились и скрепили таки союз с сексом. Тогда, судя по срокам, Наташа и забеременела. Через 9 месяцев на свет появился Сашенька. Крупный, волосатый, крикливый. Наташа первое время ужасно его боялась. От страха у нее пропало молоко, и Леша стал Сашиной кормилицей. Именно он вставал к ребенку ночами, а утром шел на работу в архитектурное бюро, которым владел человек без души. Ему плевать на твои проблемы, он не входит в положение, а только требует. Но и платит много. Семенов, когда в это бюро устроился, своему счастью не верил. А как боялся вылететь после 3 месяцев испытательного срока! Но его взяли в штат, дали вести собственные проекты. И Леша справлялся с работой, пока не родился Саша. Пришлось уволиться. Устроиться в другое архитектурное бюро. Простенькое, не хватающее звезд с неба. Заняться садовыми домиками и беседками. Работать без вдохновения, но и без напряга. Леша был уверен в том, что это временно. Сын чуть подрастет, и он найдет себе другое место. Но вот уже Сашенька в садик ходит. Наташа с обязанностями не только матери справляется, но и экономиста в небольшой фирме. А он все дачными проектами занимается. Еще 5 лет прошло. Саша уже школьник. Наташа в банке работает. А Леша в администрации. Звучит великолепно. Но и только. Штаны протирает в кабинете управления градостроительства города. Тут вдохновение еще меньше. Но зарплата стабильная. Есть социальные бонусы. И, как уверяет мама, которая его туда устроила, перспективы. 13 лет прошло со дня бракосочетания. Кружевная свадьба! Наташина мама из деревни приехала. Скатерть привезла в подарок. Сама не сплела, но связала. Леша умилился, а жена разозлилась. Но гнев сдержала. Научилась справляться с эмоциями. Теперь она начальник отдела, руководитель, еще и психолог-расстановщик. Что это за специализация такая, Семенов не знал. Почему Наташа училась всего 6 месяцев и онлайн? Тоже. Он вообще перестал свою супругу понимать. Как и она его. «Ты не развиваешься!» — неустанно повторяла она. «И тормозишь меня!» «Каким образом?» «Я хочу тянуться за своим партнером!» Ты же остановился в личностном и профессиональном росте давным-давно. Засел в кабинете, отрастил зад. Леша на самом деле набрал вес, потому что засел в кабинете. Тут не поспоришь. Я выходила замуж за перспективного красавчика из семьи со связями и не верила своему счастью. Думала, ты высоко взлетишь, и очень старалась тебе соответствовать. Помнишь, какой я была мышкой? Как выглядела? Говорила. Как около. Мне это нравилось. А мне нет. Наташа очень гордилась тем, что избавилась от своего говорка. И ей казалось, что не только она из деревни уехала, но и деревня из нее. Я переросла тебя, Семенов, еще 5 лет назад. И, между прочим, это я обеспечила нашу семью жильем, а не ты, городской мальчик из центра города. Я стала руководителем, а не ты. Я вожу сына каждый год за границу, а ты даже паспорт себе не делаешь. Тебя ничего не интересует, кроме дурацких комиксов. Это манга, — поправлял ее Леша. Он увлекался аниме-комиксами, а они имели свое название. «Плевать!» — еще больше раздражалась Наташа. «Вместо того, чтобы заниматься ерундой, лучше бы искал нормальную работу. Ты ведь был лучшим выпускником. Тебя все хотели. Но из крутого бюро ты уволился, а оно, между прочим, сейчас на мировой уровень вышло». «Ты же знаешь причину, по которой я уволился». «Из-за нас с Сашей», — кивала красиво покрашенной головой жена. Уже пару лет она носила платиновый блонд, который, как все считали, ее невероятно красит. Но Леша с ними не соглашался. Ему нравились ее природные каштановые волосы. С ними светло-серые глаза ярче казались. «Но я тебя об этом не просила! И если б знала, что ты откажешься от карьеры, взяла бы себя в руки! Ты же принес себя в жертву, и ты была очень мне за это благодарна. Просто забыла. Радовалась тому, что в нашем доме всегда есть денежка, порядок и спокойствие. Я уже не говорю о том, как тебя распирала гордость, когда я в администрацию устроился. Ты же всем твердила: мой муж работает в Кремле. Но тебе обещали место главного архитектора города». «Никогда. Это ты себе придумала. У моей семьи не такие серьезные связи». «С тобой невозможно вести диалог!» — выходила из себя жена и убегала, хлопнув дверью. Следующие несколько дней она с Семеновым не разговаривала. Когда Наташа подала на развод, он думал, она это не всерьез. Решила припугнуть его, заставить шевелиться. Так жена институтского друга Кольки часто делала. Как он запьет, она заявление на расторжение брака пишет. Колька тут же в завязку уходит. И они дальше живут. Но Наташа Семенова дело до конца довела. Но и Леша, в отличие от друга, ничего не предпринимал. А мог бы. В итоге развелись. Сашка, естественно, остался с матерью. Леша съехал, но не к родителям. Взял себе квартиру-студию в ипотеку. «Откуда он взял деньги на первоначальный взнос?» — первое, что спросила Наташа у сына, когда тот сообщил ей эту новость. «Папа купил тебе на новую машину», — ответил Сашка честно. «Но раз ты с ним развелась, он решил их потратить на себя». «Вопрос остается актуальным. Откуда он взял деньги? Зарплату Семенов мне до рубля отдавал». «Подрабатывал он. Рисовал картинки для японских комиксов». «И ничего не говорил мне», — с горечью проговорила Наташа. «Ты просто не слушала. Отмахивалась. Тебе не нравилось увлечение папы мангой». Тогда Наташа попыталась с Лешей помириться. И не только потому, что он оказался не таким уж примитивным, как ей думалось. Успешной, привлекательной, проработанной женщине 36 лет оказалось не с кем строить отношения. Наташа 3 месяца на свидание как на работу ходила. А толку? Холостые ровесники либо без кола и двора, зато с кредитами и алиментами, либо с королевскими запросами. И она для них разведенка с прицепом. Либо подранки, на весь слабый пол обиженные, либо сильно пьющие. И главное, какой бы категории мужчины ни относились, все они были не против секса на первом свидании, даже если Наташа сама заплатила за свой кофе. В сравнении с ними ее Семенов — принц. Пусть и обленившийся, пополневший, скучный. Ее мать, узнав, что дочь стала инициатором развода, перестала с ней разговаривать. Но сначала обозвала дурой набитой. Наташа возмутилась, обиделась. Но позже поняла, как та была права. Она никто иная, как набитая дура. Осознав это, Наташа попыталась все исправить. Но где там? Леша сходиться категорически не захотел. Думала, бабу завел, но нет. Сын уверял ее, что Семенов ни с кем не встречается. «Чем же он занимается после работы?» — вопрошала Наташа. «За компьютером сидит?» «На волейбол ходит». «Когда-то он играл за институтскую сборную», — припомнила она. «Но тогда Семенов был легче на 25 кило». «На 15. Папа похудел. А сейчас, когда еще и в бассейн записался, больше сбросит». Это была вторая цель Лёши — сбросить вес. Вернуться, как говорится, к базовым настройкам. 25 кило лишнего жира ему особо не мешали, но лишь тогда, когда Семёнов сидел. Как начал бегать по волейбольной площадке, понял, что от них надо избавляться. Он стал следить за питанием, заниматься с гантелями, на работу не ездить на метро, а ходить. Всего две остановки. Кстати, о работе. Цель номер один — сменить ее. Уйти из опротивившего кабинета в городской администрации. На вольные хлеба? Но как это сделать, если у тебя алименты и ипотека? Кинуться как в омут с головой? В неполные 40 не только страшно. Глупо. И все же Леша решился. Он уволился одним днем, и его даже не обязали отрабатывать положенные 2 недели. «И куда он устроился?» — интересовалась Наташа у сына. Тот всякий раз после встречи с отцом приносил ей свежие новости. «Никуда. Сам на себя работает». «Успешно?» — недоверчиво протянула она. «Пока доход приносят только комиксы, но папа еще графическим дизайном занялся, и, если это дело пойдет, он сможет хорошо зарабатывать, не выходя из дома». «Еще больше растолстеет!» «Да он уже 90 кило весит», — хмыкнул Саня. «Осталось 5 скинуть, и будет таким, как на ваших свадебных фотографиях». Через 11 месяцев после развода Семенов понял, что пришло время исполнять последнее, третье желание, и подал документы на загранпаспорт. Получив его, он приобрел путевку в Таиланд. Именно эту страну он мечтал посетить. Осмотреть храмы Бангкока, сплавиться по реке Квай, поваляться на пляжах ближайшего к Паттайе острова Коа Лан и посетить красочное шоу трансвеститов «Тиффани». Те же курорты, которые выбирала Наташа, его не манили. Не было в Кемере, Ай-Анапе, Римени, никакой экзотики. «Зато есть сервис, отличная еда, анимация для детей», — возражала она. «И лететь не 10 часов». И брала путевку на себя и сына. А Леша оставался дома мечтать о Таиланде. До недавних пор. «За что пьешь?» — услышал он женский голос и встрепенулся. Мысли об ушедших в прошлое отношениях все же посетили и стали мешать празднику. «И почему в одиночестве?» Семенов повернул голову вправо и увидел курносую девушку с растрепанными волнистыми волосами. Она выглядывала из-за перегородки между балконами. Леша узнал ее. Вместе сидели на ресепшене и ждали заселения. Кажется, ее звали Машей. «А вы что тут делаете?» — растерянно протянул Леша, проигнорировав ее вопрос. «Вас же в другой корпус заселили». Ее возмущенные возгласы по этому поводу он слышал за завтраком. Маше не нравилось то, что в ее корпусе все номера были не только без вида на море, но и без балконов. Но переселять без доплаты ее отказывались, потому что она бронировала эконом. «А, понял. Вы к Гоге в гости пришли». Так звали соседа Семенова. Гога приехал раньше и на месяц. Считал себя чуть ли не местным и хотел взять Лешу под крыло. Но после первого же проведенного с ним вечера Семенов от опеки отказался. Причина была в том, что соседа больше всего интересовала ночная жизнь Паттайи, а никак не храмы и пляжи. Даже на диковинных существ, переделанных из мужчин в женщин, Гога предпочитал смотреть не в театре Тиффани, а в грязных забегаловках на задворках главной прогулочной улицы Волкин-стрит. Там они коряво отплясывали на сцене и вымогали у посетителей коктейли. За это плюхались им на колени и обнимали не по-женски крепкими руками. Леша от одного такого еле убежал, а потом и от Гоги, сказав, что ему пора ложиться спать. Завтра рано вставать на экскурсию. «Я теперь ваша соседка», — объявила Маша. «Гога-душка согласился со мной номерами поменяться на неделю. Ему вид на море не нужен, к тому же в корпус эконом легче провести чикатку. В нем даже охранника на входе нет». «Чикатку?» — переспросил Леша. «Так он свою девушку называет. Она массажистка из салона через дорогу. Когда он к ней ходил на массаж ног, она все спрашивала. Чикотно? Щекотно, то есть. Вот Гоги так ее и прозвал», — со смехом закончила Маша. «Так по какому случаю ты пьешь?» «Отмечаю годовщину развода». «Вау! Поздравляю!» «Спасибо. Я тоже в разводе. Но больше твоего. И тоже отмечала первое время. Правда, в компании так радостнее». Было понятно, что новая соседка ждет приглашения. И Леша позвал бы ее к себе. Она была ему симпатична. Но от активной и разговорчивой Маши потом не отделаешься. А он планировал рано лечь спать. Опять утром вставать на экскурсию. Тут с другого балкона потянуло сигаретным дымом. И Леша понял, что на него вышла другая его соседка — Фрекенбок. Такое прозвище ей дал тот же Гога. А мужа ее он называл Карлсоном. Парочка действительно отдаленно напоминала героев советского мультфильма. Жена крупная, властная, с пучком на голове и скрипучим голосом. А супруг — обаятельный толстячок с копной рыжевато-седых волос. Они были очень разными, но, как ни странно, очень друг другу подходили. Их и звали почти одинаково — Валентин и Валентина. «Какая бестолковая пошла молодежь!» — громко, чтобы ее услышали на соседних балконах, проговорила Валентина. «Валюша», как ее называл муж. «Развод — это не праздник, а беда. Поминки, можно сказать. Пить за него можно, но со скорбной миной. Ясно вам?» И, возложив на перила балкона монументальные груди, она заглянула через перегородку. «Вот еще», — фыркнула Маша. «Я только жить после развода начала». «И я», — поддакнул ей Леша. Нам не так повезло с супругами, как вам с Валентином». «Глупости!» — отмахнулась от него Фрекенбок. «Не в везении дело!» Она пыхнула сигаретой. «А в правильной дрессировке!» Это заявление удивило. Не всякая жена признается в том, что загнала своего благоверного под каблук. «Я кинолог с 40-летним стажем. Мои воспитанники и полицейские собаки, и поводыри, и просто чемпионы выставок. Но самая большая моя гордость — супруг. Знаете, каким он мне достался? Бестолковым, неуправляемым, кусачим хулиганом!» Она босовито гоготнула. «Реально кусался, представляете? И посмотрите на Валька сейчас. Душка. А какой преданный!» «А он в курсе того, что вы его с псом сравниваете?» — осторожно спросил Леша. «Конечно, я в курсе!» — выглянул из-за спины жены Валентин. «Ведь именно я ее к этой мысли подвел!» Фрекенбок хмыкнула и подмигнула Леше. «У нас завтра годовщина свадьбы», — сказала она. 30-летняя, между прочим!» «О, поздравляю!» «И я!» — присоединилась Маша. Она взяла на заметку слова Валентины и решила по приезде купить книги по кинологии. Авось и ей удастся выдрессировать какого-нибудь кусачего хулигана. «Валек решил организовать небольшой сабантуй по этому поводу. Вы приглашены. Подарков не нужно, только присутствие и хорошее настроение». «Спасибо, но я не смогу», — выпалил Леша. «Завтра у меня экскурсия». «Днем», — не дала себя сбить с толку Валентина. «Крокодиловая ферма и храм истины. Ты при мне путевку брал. А мы собираем гостей в 20:00. «Вечеринка состоится на крыше», — добавил Валентин. «Я договорился с управляющим, и нам разрешат пользоваться бассейном». «Ты ж мой золотой», — похвалила его супруга и погладила по голове. «Так что милости просим, ребятки». «Я устану после экскурсии и вряд ли смогу...» «Обидишь!» — сурово и коротко проговорила она. И, затушив сигарету, ушла с балкона. И Леша понял, что не отвертится, потому что меньше всего ему хотелось кого-то обижать. Он явился на вечеринку даже раньше назначенного времени. Боялся. Если останется в номере и позволит себе лечь, то уснет. Экскурсия очень Семенову понравилась, но он перегрелся на солнце, чуть обгорел лицом, хоть и мазался, а еще перевозбудился. Когда кормил крокодила, тот вырвал из его рук палку, на которую был насажен кусок мяса. Леша думал, что будет первым гостем, но оказалось, его опередили. Это была статная возрастная дама в шляпе. Сегодня в широкополой. Вообще, у нее их было не меньше десятка, и менялись они несколько раз в день. Леша встречал ее до этого, но не знал, как зовут. «Элла Буранова», — представилась та и протянула руку. Наверное, для поцелуя, но Леша просто ее пожал. «Актриса. Вы могли меня видеть в таких фильмах, как...» Дальше последовали названия лент, которые ни о чем Семенову не говорили. Но он и не был киноманом. Возможно, другой бы вспомнил их и восхитился актрисой Бурановой. Леша же проблеял. «Как вам Таиланд?» «Не очень», — Климат не мой, еда странная, много грязи. Раньше я всегда на Канары летала в это время. Или на Майорку. Но сейчас с визами некоторые проблемы, и я решила попробовать освоить гостеприимную Азию. Элла еще что-то говорила, но Леша уже не слушал. Он смотрел на новых гостей. Их он тоже немного знал. В этом не было ничего удивительного, ведь русские туристы в чужой стране обычно друг с другом общаются. Эти приехали из Китая, но родом были из Хабаровска. Муж и жена, живущие в Поднебесной последние 7 лет. Ему далеко за 50, ей... как будто 22. Но ясно, что больше, ведь они официально поженились до отъезда в Китай. И она знает, в чем сила, по мнению Данилы Багрова. Мужа звали Толей, жену — Яной. «Какое у вас кольцо шикарное!» — всплеснула руками та, когда познакомилась с актрисой Бурановой. «Не тут купили? Я б себе такое же приобрела!» «Это эксклюзив, милочка!» — с надменной усмешкой ответила Элла. «Фамильная ценность моего первого супруга Купитмана. Его мать, ереванская еврейка, умудрилась уберечь кольцо во время погромов. Проглотила его, чтобы сын позже смог надеть на палец своей избранницы. Ею стала я, пусть и ненадолго». «Ваш первый муж умер?» «Жив и здоров. За его плечами 5 браков, на подходе 6. И всякий раз Купитман норовит у меня это кольцо выкупить». «Но вы отказываете ему?» «Естественно!» «Почему?» — задал резонный вопрос Толя. «Или мало денег предлагает?» «Больше, чем оно стоит. Но зачем мне его миллионы?» «Даже так?» — ахнула Яна. «Во множественном числе?» «Это бриллианты, милочка! Чистейшей воды!» «И не боитесь выносить такую роскошь? Вдруг потеряете?» «Или украдут?» — подкинул версию Толя. «Как? Ведь я кольцо не снимаю!» «Нападут и снимут. Или с пальцем отрубят». Я наткнула его в бок, не каркай, мол. «А вообще оно на пальце неплотно сидит, так что скорее потеряете». «Похудела, да. Все из-за того, что есть тут ничего не могу. Даже в европейских кафе блюда отдают лемонграссом и имбирем». Она наморщила нос. «Болтается кольцо, да. Но высшие силы не позволят нам расстаться». Пожилая актриса придала своему образу немного загадочности, всего лишь чуть опустив веки и застыв лицом. Леша решил, что обязательно посмотрит фильмы с ее участием. Наверняка Элла талантливо в них сыграла. «Кольцо заговоренное. Я носила его к шаману». «Зачем?» «Не принимал его мой организм. Как не надену? Палец опухает. Я уже и в соли кольцо держала, и в крещенской воде. А толку ноль. Но обряд шаманский помог. 35 лет ношу свекрови на наследство, не снимая. И буду в нем похоронена. Так что шиш вам про фурсетки купитмановские, а не кольцо!» И потрясла кукишем в воздухе. В этот самый момент появилась припоздавшая Маша. «Очаровательно выглядишь», — сделал комплимент своей новой соседке Семенов. «Спасибо», — немного смущенно улыбнулась та. Она как стеснялась того, что ее старания замечены. А Маша старалась. Она и платье надела нарядное, и волосы украсила цветком, и выгоревшие брови подвела, а на губы нанесла блеск. «Ну что, гости дорогие, все собрались?» — раздался громкий голос Фрекенбок. Она распахнула дверь, ведущую на крышу, обычно запертую после 19. «Гоги нет еще», — ответила ей Маша. «Этот шалопай вечно опаздывает», — проворчала та. «Но семеро одного не ждут, так что милости прошу!» И широким жестом пригласила всех проходить на крышу. Оказавшись там, Леша подивился стараниям Карлсона. Тот не только договорился с администрацией насчет бассейна и столов, их собирали и уносили под навес на закате, а тут не только оставили, но и составили в один большой. Но смог украсить перила шарами и светящимися гирляндами. На барной стойке свечи и цветы, желтые, пышные, мелкие. Бабушка Семенова называла их «бархотками», высаживала в палисаднике и на могиле мужа. А тайцы такими украшают домики для духов и портреты короля. «А где Валентин?» — спросила артистка, не увидев второго виновника торжества. «Тут он, в подсобке моет фрукты». «Что моет, это хорошо», — закивала та. «Надеюсь, не проточной водой? Тут она такая, что можно отравиться». «Конечно, бутилированной», — нагло соврала Валентина. «Но вы, душенька, все равно стопочку рома выпиваете за ужином. Для обеззараживания организма». «Ром я не пью». «Только шампанское?» «Не смешите меня, Валентина!» — фыркнула Элла. «Я же советская актриса! Водку!» «Прекрасно! Она у нас тоже есть! Привезли из дома нашу, столичную!» В этот момент из подсобки показался Валентин с огромным блюдом. На нем все разнообразие тропических фруктов. Нет разве что их короля, дуриана. Но его в отель проносить категорически запрещалось. Об этом напоминали картинки, расклеенные и в коридорах, и в лифтах. За нарушение — огромный штраф. «Ты что-нибудь купил в подарок молодоженам?» — шепнула Леша на ухо Маша. «Нет. Они же сказали, без подарков». «Да, но как-то неудобно». Она заправила выбившуюся кудряшку за ухо. «Давай скинемся и подарим им совместный поход в спа при нашем отеле. А то я одна не подтяну». «Договорились». «А вот и Геноцвали со своей чикоткой», — сказала Маша и приветственно замахала опоздавшей парочке. То же самое сделал Леша. Но Гога не мог им ответить тем же. Его руки были заняты. В одной он держал крупную статуэтку обаятельного лысого толстяка. Другой обнимал за талию крохотную женщину, похожую на лемура. «Всем привет!» — пророкотал Гога не своим голосом. «Извините за опоздание. Еле допер подарок. Тяжелый, зараза!» И с облегчением поставил статуэтку на барную стойку. «Это вам от меня и чикотки». «На меня похож», — хихикнул Валентин. «Только лысый». «Есть такое», — поддакнул Гога, вытирая пот с огромного лба рукавом рубахи. Он был крайне волосат, но при этом плешив. Все тело в шерсти, а на голове растет лишь пушок на затылке и над ушами. Но это Гогу нисколько не портит. И дамы, особенно местные, от него без ума. «Это бог Хатей. Он за семейное счастье отвечает». «Разве?» — сомнением протянул Толя. «Не за благополучие, общение веселье и беззаботную жизнь. «А что, если не это гарантирует семейное счастье?» Не дал себя сбить с толку Гога. «И как мы его попрем домой?» Сумрачно оглядела подарок Валентина. «Если ты его едва дотащил». «В коробке?» Тут же нашелся тот. «И сдадите ее в багаж. Она не больше 20 кило весит». «Нельзя вроде бы такие большие фигуры божеств из страны вывозить», — вбросила свою реплику Маша. Услышав ее, Гога поник. Порывистый и страстный, он все делал от души, но бездумно и очень расстраивался, когда его добрые поступки и красивые жесты не ценили. «Предлагаю оставить Хатея тут», — проговорил Валентин. «Принести его в дар отелю от нашей компании. Пусть стоит на барной стойке, улыбается гостям». Он взял связку цветов и повесил ее на толстую шею башка. «Как вам идея?» «Мне нравится», — поддержал его Леша. «Когда кто-то станет гладить Хатея по животу, прося благополучия для себя, оно будет даровано и вам с Валентиной». Всем идея понравилась, в том числе Гоге. И в 9:50 вечеринка началась. Веселье было в самом разгаре, когда Валентин опять убежал в подсобку. Перед тем, как удалиться, выпалил: «Небольшой сюрприз для вас приготовил. Будет и шоу-программа», — обратилась к его супруге пожилая актриса. Она захмелела после водки, раскраснелась, оживилась. В шляпке ей стало жарко, но она не сняла ее, боясь продемонстрировать примятые волосы. «Не знаю, что Валек придумал», — ответила ей Фрекенбок. «От него можно чего угодно ожидать». «Он ведь тамадой работает?» — спросил Толя. Он не пил вовсе. И не курил. А все равно выглядел так взросло, что казался отцом своей жены. А меж тем, разница между ними была всего 12 лет. «Ведущим мероприятий», — поправила его Валентина. «Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Еще в барах с фокусами выступает. У молодежи это сейчас популярно». «Какая прелесть!» — всплеснула руками Элла Буранова. «Если будут конкурсы, я готова участвовать». Чикатка, сидящая рядом с ней, что-то залопотала. Гога, научившийся понимать ее птичий язык, перевел. «Кольцом восхищается. Красивая. Говорит, очень. Царская». Элла тут же сунула его под нос Тайке, давая той насладиться его прелестью. Гога насупился. «Теперь будет у меня похожая клянчить», — пробормотал он. «Такая попрошайка. Все ей надо». «Зато не проститутка», — подколол его Леша. Помнил, как Гога хвалился тем, что с ним местные девушки только по любви спят. «А ты их услугами пользуешься?» — тут же среагировала на слово Маша. «Нет», — честно ответил Семенов. «Разве мужчины в Паттайю не за этим ездят?» «Леха, нет!» — ответил за него Гога. «Он проституточный девственник!» Маша рассмеялась, запрокинув голову. Ее носик заострился, и она стала похожей на ежика. А ежики всегда нравились Семенову. «Вы, ребята, пара?» — услышал он голос Яны. Та, сделав кучу фото за столом, отложила, наконец, телефон. Оказалось, она блогер. И весьма успешный. Так что с Толей Яна жила не из-за денег, а по любви. «Мы?» — переспросил Лёша и указал сначала на себя, потом на Машу. «Нет, мы познакомились несколько дней назад. Живем в соседних номерах». «Это я знаю! Но сейчас... Вы пара?» Маша и Лёша одновременно мотнули головами. «Почему не попробуете? Курортные романы иногда перетекают в нечто большее. Взять, к примеру, нас. С Ромой мы познакомились в Египте. Я отдыхала с подругами, он с сыном от первого брака. Оказалось, живем не просто в одном городе, районе!» «А мы в разных», — отпарировала Маша. «И у Лёши наверняка кто-то есть». «Нет у меня никого». «Все вы так говорите. А потом оказывается, что есть сожительница, с которой вроде как приятели, и она ничего не значит, но жаль с такой удобной расставаться». Она замолчала, но про себя добавила: «Плавали. Знаем». Еще до развода Маша познакомилась с Олегом. Она работала в конторе мясокомбината. Он был его торговым представителем. Симпатичный, ухоженный, обходительный. Говорил комплименты, смотрел на нее с искренним восхищением, интересовался делами, угощал кофе, поздравлял с праздниками, а на день рождения и 8 марта дарил цветы. Маша не то чтобы влюбилась, скорее восхитилась. Надо же, какой мужчина! Не то что ее супруг. Этот не замечает ни изменения прически, ни ее грусти, ни покашливаний. Олег бы и каре похвалил, и рассмешил, и таблеток привез. Но Маша не может себе позволить с ним сблизиться, потому что замужем. Она развелась не из-за Олега, но он повлиял на ее решение, сам того не зная. Маша подумала, зачем жить с опостылевшим супругом, неласковым, нечутким, вечно недовольным, неопрятным. Не выдай ему свежих носков, будет носить вонючие, пока колом не встанут. Если есть свободные мужчины, его полная противоположность. К слову, муж не сильно расстроился, когда узнал о ее решении. Пожал плечами, собрал вещи и ушел. Даже не пытался побороться за нее, будто и не любил никогда. С Олегом Маша отправилась на настоящее свидание через 2 месяца после официального развода. Решила выдержать паузу, чтоб немного уверенности набраться. Как ни крути, самооценку бывший муж своим равнодушием понизил. И вот Маша наконец гуляет с Олегом за ручку, обнимается в кафе. Он не торопит события, и ей это нравится. Они много гуляют, ходят в кино и на выставки. Если не видятся, то долго разговаривают по телефону. У Олега много работы. Есть дочка от первого брака, которая живет в другом городе. Он не может встречаться с ней так часто, как Маше бы хотелось. Но она и с этим готова мириться. Уже влюблена и настроена на совместное будущее. До секса у них дело дошло только через 4 месяца. Маша пригласила Олега к себе, потому что в его квартире был затеян грандиозный ремонт. И длился он бесконечно. Потом оказалось, что отделывалась только кухня. Случайно проболтался, когда чуть перебрал с шампанским. И заняло это 2 месяца, а не 1.5 года. В свою квартиру Олег не мог привести Машу, потому что жил не один, а с подругой. «С кем?» — переспросила она. «Ты не ослышалась? Катя! Моя давняя подруга. Она очень поддержала меня после развода, наладила мой быт, тот же ремонт в кухне затеяла». «И давно вы вместе живете?» 3.5 года. Это удобно нам обоим. Ей не тратить деньги на аренду квартиры, мне не думать о бытовухе. И обоим есть с кем поговорить за ужином. Вы и спите вместе? Как ты могла такое подумать? Обиделся он. Мы друзья! И только! Маша не закатила скандала только потому, что не до конца осмыслила услышанное. Но когда состоялось их следующее свидание, ей уже все виделось в ином свете. Олег твердит о загруженности, но он всего лишь торговый представитель. Часто пропадает на выходных, отключая телефон. Он равнодушен к сексу, и это в 36 лет. А все потому, что у него есть постоянная женщина, сожительница. С ней легко и удобно, но скучно. Поэтому у Олега есть дама на выход. Она поставила любимому условие. «Выбирай, или я, или она». «Не потерплю ультиматумов!» — рявкнул Олег и, прыгнув в машину, унесся. Маша думала, все, она потеряла его. Но нет. Через месяц Олег появился с цветами. Он просил его простить и понять. «Я не могу выгнать Катю на улицу», — оправдывался он. «Она из области. В городе у нее никого». «Пусть снимет жилье». «На какие шиши? У нее зарплата кассира из супермаркета». «И что же, теперь тебе ее до старости тянуть? Пенсия у нее тоже будет крохотная». «У нее мужчина появился недавно. Надеюсь, у них получится что-то серьезное, и Катя переедет к нему. Как только это случится, я не только приглашу тебя в гости, но и выделю отдельную полку в шкафу для трусишек и ночных рубашек». Этими байками Олег кормил Машу еще полгода. Воображаемый мужчина Кати оказался нерешительным, пока она случайно не встретила сладкую парочку в магазине постельного белья. Они выбирали комплект на кровать размера king size. Олег стоял важный, надменный, будто не пододеяльник покупать собирался, а Porsche. Катя что-то щебетала, заглядывая ему в глаза, суетилась. Был бы хвост, виляла бы им. Олег снисходительно похлопал подругу по плечу, когда она спросила: «Можно этот взять с драконами? Он подороже, зато красивый какой!» И, получив безмолвное согласие, повисла у Олега на шее. Маша из того магазина убежала, пока ее не заметили. Олегу отправила сообщение: «Не пиши и не звони мне». И занесла его номер в черный список. Чтобы не столкнуться с ним на работе, взяла отпуск на месяц и уехала сначала к подруге в Питер, затем в Паттайю. «А вот и сюрприз!» — послышался торжественный возглас Валентина. Все обернулись, чтобы увидеть его. «Это еще что?» — сощурившись, спросила Элла. Она неважно видела, но очков не носила. Остальные поняли, что. Валентин вынес на подносе шипастый фрукт размером с воздушный шарик. Его толстая кожура была разрезана для того, чтобы обнажилась сочная мякоть. «Оно воняет гнилым луком!» — быстро учуяла аромат Элла и сморщила нос. «По-моему, тухлыми яйцами!» — не согласилась с ней Яна. «Потными носками!» — возразил ей муж, которые неделю не меняли. «Помойкой!» — нашел другое сравнение Гога. «В которую скинули сгнивший лук, протухшие яйца и потные носки!» «Но на вкус дуриан божественен!» «Не зря его называют королем фруктов!» — кивнул вихрастой головой Валентин и поставил блюдо перед женой, у которой на лице застыло брезгливое выражение. «Моя королева, это сюрприз для тебя!» «Спасибо, конечно!» — она зажала нос пальцами. «Но меня вырвет, если попробую!» «Запах выветрится скоро!» — успокоил ее Гога. «Да и от мякоти не пахнет! Она на вкус, как крем-брюле!» «Разве не запрещено проносить в отель дуриан?» — спросил Леша. Его смутило только это, а запах не показался мерзким. «Нас оштрафуют на 5000 баттов, если узнают, что мы его вскрывали на территории!» «Мы на крыше, на свежем воздухе!» — отмахнулся Валентин. «Сейчас быстренько поедим, очистки в пакет засунем и завяжем его туго-туго!» Он разделил дуриан на всех, кусочки разложил по тарелкам и вручил каждому в руки. «За мою королеву!» — провозгласил тост он и жестом велел всем приступать. Дуриан оказался на самом деле вкусным. Леша с удовольствием съел, только потом, вспомнив, что с алкоголем его совмещать нежелательно. Якобы это грозит несварением. Он хотел напомнить об этом Элле, которая и так настрадалась, но, отметив, с каким аппетитом она поглощает фрукт, прикусил язык. «Теперь, Валек, пора избавляться от следов преступления», — скомандовала Фрекенбок. «А то одним башком не отделаемся. Еще и батты выложить придется в качестве штрафа». «Тебе хотя бы понравилось?» — спросил он, деловито собирая кожуру в пакет. «Как мыло поело!» — хохотнула Валентина. «Но все равно спасибо. Ты ради меня на риск пошел. Я это ценю». И смачно чмокнула мужа в щеку. «Сейчас я включу музыку. Вы танцуйте, а я быстренько спущусь к мусорному баку, стоящему за пределами отеля, и избавлюсь от улик». Сунув пакет в еще один, а его, в свою очередь, в помятую коробку из-под баночной газировки, Валентин отправился на дело. Танцевальная программа не удавалась до тех пор, пока не вернулся Валек. «Вы что, на поминках?» — грозно рявкнул он, уперев руки в боки. В этот момент он походил на свою супругу. Не зря говорят, что муж и жена — одна сатана. «Почему веселятся только Гога и Яна?» Это было действительно так. Никто, кроме них, не пожелал выключили, танцевать. Зажгли даже Света не поддержала своего искать парня. Пропажу. Она методично поедала виноград, запивая его сильно разбавленным энергетиком ромом. Как Леша успел заметить, местные жители постоянно что-то жуют и регулярно выпивают. При этом толстяков среди них было мало, как и мотающихся после возлияний. «Мне музыка не нравится», — сказала Маша. «А вам?» — обратился он к Элле. «Я без кавалера не танцую, а меня никто из мужчин не приглашает». Она одарила Толю укоризненным взглядом. Он был ей симпатичен, и, как показалось Лёше, актриса считала, что ей он больше подходит, чем Яне. Губа не дура была у мадам Бурановой. «Я вообще не танцую», — выпалил он. «Даже с женой». «И я», — зачем-то ляпнул Семенов. На самом деле с бывшей супругой он танцевал на праздниках, и у него неплохо получалось. «Валек, организуй нам данс-марафон», — скомандовала Валентина. «А то вечеринка затухает». «Что еще за марафон?» — испугался Толя. «Если это свадебный конкурс какой-то, я участвовать отказываюсь». «Не нуди!» — крикнула ему раскрасневшаяся от танцев Яна. «На собственной свадьбе от них отлынивал, а тут не получится!» «Да не буду я вокруг стульев бегать!» «И не нужно!» — ответил ему Валентин, включивший музыку. «Это не конкурс, а танцевальный марафон. Все встаем из-за стола и выходим на данс-пол. Быстро-быстро!» Все подчинились. Даже Толя. Но поднялся он с лицом страдальца. «Беремся за руки и начинаем с хоровода. Потом, когда музыка сменится, отплясываем ламбаду, твист, польку». «А лезгинку?» — азартно выкрикнул Гога. «Будет и она. Вы сами услышите. Главное — не останавливаться, продолжать марафон. Погнали!» И, схватив руки Валентины и Маши, Валек показал, как нужно двигаться, чтобы получился стройный хоровод. Потом он научил гостей сиртаке, рок-н-роллу и турецкому танцу с платком. Все от души веселились, особенно Чикатка, для которой свадебные развлечения россиян были в диковинку. Когда же пришла, наконец, пора лезгинки, и Гога приготовился показывать класс, возопила Элла Буранова. «Мое кольцо! Оно пропало!» «Потеряли?» — процедил тот досадливо. «Не могла чуть позже хватиться?» «А сказали заговоренное», — припомнил Толя. Он единственный не запыхался, хоть и не отставал от остальных. «Давайте искать. Оно где-то на полу. Слетело с пальца во время танцев. Возможно, закатилось под лежак или стул». Музыку выключили, зажгли свет и принялись искать пропажу. Безрезультатно. «Мне кажется, когда мы начали танцевать, кольца на пальце уже не было», — сказала Маша. «Я держала вас за руку и не почувствовала его». «Может, слетело, когда вы вытирали их после еды?» — предположила Яна. Все вместе стали осматривать стол, стулья, заглядывать под них и скатерть, переворачивать тарелки, перебирать скомканные салфетки. «Украли!» — ледяным голосом проговорила Элла. «Подобрали и присвоили. Или хуже, стащили с пальца во время танцев». «Не говори ерунды!» — шикнула на нее Валентина, резко перейдя на «ты». До этого употребляла только «вы» и «душенька». «Тут все люди порядочные». «Откуда тебе знать?» — тоже отбросила церемонии Элла. «Мы все едва знакомы». «И все равно обвинять своих гостей в воровстве я не позволю». «А я не только их, но и тебя!» Все больше расходилась Буранова. «Думаешь, не замечала, как ты на мое кольцо завистливо таращилась? Да все вы, бабенки, слюни на него пускали! Даже это!» Она указала на ничего не понимающую Чикатку. «Прекратите!» Прикрикнул на нее Валентин. «Никому ваша побрякушка не нужна! А тем более моей жене!» «Да, ей дуриана в качестве подарка достаточно», — насмешливо протянула актриса. «Но все же я не думаю, что кольцо украла Валя. У меня есть другой подозреваемый». Сказав это, она развернулась к Маше, ткнула в нее пальцем и выплюнула. «И это купитмановская профурсетка!» «Я?» — переспросила та, на всякий случай обернувшись. Думала, может, за ее спиной еще кто-то стоит. «Вы считаете, что я новая пассия вашего бывшего мужа?» «Уверена!» «Какая глупость!» — рассмеялась Маша. «Я знать его не знаю. Да и не связалась бы с дедом. Ему столько же, сколько и вам. Она мстительно добавила. «Лет 85?» «Мне 60 с небольшим хвостиком!» Побелела от гнева Буранова. Хвостику явно было больше 10 лет. «С чего вы решили, что Маша новая невеста Купитмана?» Поинтересовался Толя. «Он провожал ее в аэропорт. Я видела их». «Никто меня не провожал», — запротестовала девушка. «Я одна была». «Врешь!» «Вы ворковали в зале ожидания. Купитман знал, куда я улетаю и каким рейсом. Вот и подослал тебя». Элла буравила Машу взглядом и чеканила слова, как будто играла роль дознавателя. «А может, ты сама решилась на кражу? Раз Купитман не смог кольцо назад получить, ты взяла все в свои руки». «В зале ожидания я общалась с каким-то пожилым мужчиной, да», — припомнила Маша. «Он забыл дома очки и не мог прочесть сообщение в телефоне. Я помогла». «Врешь и не краснеешь! Как я могу быть невестой вашего Купитмана, если в Питере не живу? Я в гости к подруге приезжала и сюда решила вылететь, из вашего города, потому что из нашего это сделать невозможно!» Буранова нахмурила выщипанные в ниточку брови. Она поверила Маше, но не могла этого признать. «Я бы на вашем месте извинился!» — подал голос, молчавший Гога. Он пребывал в подавленном настроении все то время, что они занимались поисками. «А я бы на твоем месте проверила карманы массажистки!» — парировала Элла. Не так легко ее было пристыдить. «И свои вывернула!» «Если кольцо украл не связанный с Купитманом человек, то это кто-то из вас!» Гога даже побледнел от возмущения, а он был загорелым до черноты. «Поганый твой язык!» — прорычал он и перешел на грузинский. Скорее всего, матерный. «Вор среди вас! Если не девчонка стянула кольцо, в которое влюбилась, то ты для того, чтобы подарить ей!» «А может, ты?» — актриса колыхнула шляпой в сторону Толи. «Жена больше зарабатывает, и тебе стыдно за это. Но кольцо мое можно дорого продать и купить Янке что-нибудь стоящее. Что же касается тебя...» Элла добралась до Семенова. «Ты вне подозрений». «Почему?» опешил Леша. «Кишка у тебя тонка что-то украсть. Тютя-матютя ты». «Никак без оскорблений!» — громыхнула Валентина. «Пошла вон отсюда, ведьма!» «Сразу после того, как вы все вывернете карманы!» «А если откажемся?» «Я вызову полицию!» «Валяй!» — с вызовом проговорила Фрекенбок. «Перед ней я карманы выверну!» «Валюша, постой!» Взял жену под руку Карлсон. «Если Элли будет спокойнее, я не против продемонстрировать содержимое своих карманов». Он быстро вывернул их. На плиточный пол посыпалась мелочь, и только она. «Гога, а ты?» Тот достал из своих ключи и презервативы. У Чикатки вообще карманов не оказалось. Она была в платье. Без сумочки, только с телефоном. «Я поддерживаю Валентину», — сказал Толя. «Пусть полоумная вызывает полицию. Весь вечер будет потерян, а то и завтрашний день, но мне плевать». «Перепрятать кольцо надеешься? Учти, оно заговоренное. Несчастье принесет тому, кто на него позарился». «Слышали уже?» — буркнул тот. «Даю вору час. Если вернет кольцо, я не буду поднимать шума». Сказав это, Буранова удалилась. «Жаль, что праздник так печально закончился», — вздохнул Толя. «Но вам, Валентин и Валентина, за него спасибо. Яна, пойдем спать». И, взяв жену за руку, ушел. Остальные тоже рассосались. На крыше остался только Валентин, чтобы прибраться. От помощи он отказался, хотя Маша и Лёша ее предлагали. Семенов сидел на лавочке возле отеля. Его немного подташнивало. Наверное, из-за дуриана, смешанного с алкоголем. Но на этот случай у Лёши имелось отличное тайское средство под названием «белый кролик». Выпиваешь бутылочку, и пищеварение нормализуется. Странно. Бурановой никто не подсказал, что нужно спрашивать в аптеке, если у тебя проблемы с ЖКТ. Из дверей показался Валентин. В руках по мусорному пакету, под мышкой коробка. Прибрался, значит. Семенова он не увидел, поэтому сразу зашагал к баку. Выбросив мусор, наклонился и принялся что-то искать. Оказалось, пакет. Тот самый, в котором вынес шкуру дуриана из здания отеля. Он стоял за баком, считай, был спрятан. И теперь Валентин потрошил его, чтобы достать кольцо. «Я так и знал, что это ты», — проговорил Лёша, тихонько подойдя к Карлосону. «Больше некому». «Но зачем, Валёк?» «Хотел подарить жене. Это кольцо так понравилось Валюше!» Он выудил его из пакета, вытер об рубашку. «Правда, красивое, хоть и фуфельное». «Какое-какое?» «Поддельное». «То есть камни не настоящие?» «Нет, конечно. Оно даже не из золота. С напылением просто. Побрякушка, красная цена которой 2000. Драгоценные я бы ни за что не украл. За это сажают». «Ты разбираешься в ювелирке?» «Еще как! Я ж в далеком прошлом вор. Валюша меня пригрела, когда я только откинулся. Был, как она правильно заметила, пакостным дворовым псом. Но она смогла меня воспитать». «Ей не понравится то, что ты опять к кражам вернулся», — назидательно проговорил Лёша. «Даже по брякушке». «А я ей его и не собирался дарить», — возразил Валёк. «Хотел по образцу сделать. Не думал, что тетка такой шум поднимет из-за фуфела». «И все же предусмотрительно вынес его. Спрятал». «Когда ты стянул кольцо с пальца?» «Когда дуриан раздавал. У меня руки виртуоза щипача. Благодаря им и фокусы отлично получаются». «Кольцо нужно вернуть», — твердо сказал Семенов. «Да не будет она полицию вызывать?» «Все равно». «Не», — упрямо мотнул головой Валек. «Я художник. Смогу тебе нарисовать эскиз кольца в 3D-проекции. Ювелиру с таким даже легче будет работать, чем с твоим образцом». «Вот спасибо!» Карлсон расплылся в улыбке, но она тут же сползла с его лица. «Только я не пойду к кикиморе». «Почему?» «Скажешь, нашел, когда убирался». «Не-не, я ее рожу видеть не хочу. Она мою жену оскорбила». «Ладно, давай мне. Отнесу». «Серьезно?» Лёша кивнул. «Вот это ты меня, парень, выручил! Век не забуду!» Он положил кольцо на ладонь Семенова. «А эскиз когда сделаешь?» «Завтра». На том и распрощались. Через 10 минут Семенов постучал в дверь номера Эллы. Она открыла быстро, будто только и ждала, когда к ней кто-то явится. «Ваше кольцо». Лёша протянул его даме. «Так вор!» «Это ты? Надо же, как я ошибалась на твой счет!» Я нашел его в пакете с очистками дуриана. Вы, по всей видимости, стряхнули кольцо, когда вытирали руки после еды, и оно попало в отходы. Элла нацепила кольцо на палец, полюбовалась им и проговорила. «Хорошо, что нашлось. А то я уже собиралась вызывать полицию». «Не думаю, что вы стали бы ее беспокоить из-за побрякушки», — возразил Леша. «Как ты назвал это сокровище?» «Серебро с напылением и фианиты». «Фуфло, если на тюремном жаргоне». «Ты что, сидел?» «Нет, но я работаю в ювелирной мастерской дизайнером», — легко соврал Леша. «И разбираюсь в драгоценностях». Он внимательно посмотрел на Буранову. «Вы поэтому Купитману кольцо не возвращаете?» «Рады бы продать. Да семейная реликвия давно уплыла из ваших рук». «Куда, если не секрет?» «В ломбард», — тихо ответила она и понурилась. «Заложила, чтоб третьему мужу помочь в бизнесе. Он у меня молодым был, красивым. Я понимала, что не удержу возле себя, если не вложусь». «Не помогло?» «Ни кольца теперь, ни мужа. А проклятый Купитман все женится и женится! И тоже на молодых и красивых». Элла закусила губу, чтобы не расплакаться, и попыталась захлопнуть перед носом Леши дверь, но он придержал ее ногой. «Извиняться перед всеми когда будете?» «Предлагаю за завтраком». Губа тут же упрямо выдвинулась. Буранова, если и считала себя неправой, признавать этого не собиралась. «Если не сделаете этого, я всем расскажу, какая вы врушка», предупредил Семенов. «И тогда на вас не будут сердиться. Над вами будут смеяться». «Хорошо. За завтраком», — процедила она и захлопнула таки дверь. Леша глянул на часы. 10:30. Это не поздно, особенно с учетом разницы во времени. По Москве на 4 часа меньше. Но очень хочется спать. Он направился в свой корпус, пройдя по галерее. Но, дойдя до номера, остановился. Готовящаяся ко сну Маша услышала стук в дверь и осторожно спросила. «Кто?» Вдруг эта полоумная актриса явилась, чтобы продолжить выяснять отношения. «Твой сосед», — донесся ответ. Открыв, на пороге она увидела Лешу. «Я живу один», — выпалил он. «Квартира в ипотеке. Есть сын. За год, что я в разводе, у меня не было отношений. Только один короткий и бестолковый роман». «Это все?» — коротко хохотнула Маша. «Нет. Еще ты мне нравишься. Предлагаю познакомиться поближе». «Я не против». «Тогда пойдем погуляем». Она радостно кивнула и, сунув ноги в шлепки, вышла из номера, чтобы бродить с Семеновым по набережной до рассвета. Оба решили не тратить время на сон, ведь позади уже половина отпуска.